Глава 19. Амир. На дорогах практически пусто. Огни ночного города помогают немного расслабиться, но кровь в венах от злости на Эльдара пенится и бурлит. Твою ж мать! Откидываю голову на спинку кресла и крепче сжимаю руль. Вождение помогает сосредоточиться, но реально борются с гневом только обязательные физические нагрузки. Из доступных этим жарким летом, пожалуй, секс. И тут пролетел. Когда думаю о том, что скажет отец, узнав обо всем, громко рыжу, сжимаю пальцы в кулак и резко бью по спинке соседнего кресла. Нахер. Всех. Нахер. Так бы и сказал, если б не долбанное чувство ответственности, привитое с самого рождения. Этот навык быть старшим братом стал доминантным. Но периодически хочется, согласно так называемому в психологии эффекту Болдуина, этот геном сломать. Почеркаться на нем как следует. Если в диком лесу однажды заводится хищник, от которого можно спрятаться на дереве, то даже не имея врожденной предрасположенности, жертвы могут научиться новому поведению, а после, вау, передать нужный ген своим потомкам. Даже лапы, чтобы двигаться по стволу было удобнее, через несколько поколений станут более цепкими. Так почему я, как абсолютно независимый человек, не могу послать всех нахер и жить спокойно, а после передать приобретенный похуизм собственным детям, чтобы им не было мучительно больно и досадно, как мне? Потому что, отвечаю сам себе в тишине. Вспоминаю свое прошлое увлечение. Лет 5 назад, когда я был слушателем лондонской школы бизнеса, я всерьез занимался наукой. Нет, генная инженерия в разрезе встраивания клеток ДНК одного организма в ДНК другого с целью изучения новых способностей подвидов меня не интересовало. Мое хобби скорее вырастало из желания осознать себя, а вернее, рассмотреть свою ценность с точки зрения развития нового бизнеса. Ген предпринимательства ученые так и не обнаружили, а вот гены, отвечающие за толерантность к риску и толерантность к неопределенности, вполне доказанные факты. Они-то в зависимости от окружающей среды и благоприятствуют развитию коммерческой жилки. Предприниматель — это тот, кому не страшен ни перманентный риск, ни, к примеру, постоянно меняющиеся, словно узоры в калейдоскопе, особенности налогообложения. То, что я буду развиваться в этом направлении, понял еще в Лондоне. Позже, искренне полюбив небо и ту свободу, которую оно дарует, определился с конкретным направлением. Авиация стала делом жизни. Расул, кстати, вслед за мной встал на путь поиска себя. А Эльдар? Увы, самый поломанный ген в нашем семейном ДНК. Припарковавшись и отыскав документы в бардачке, спешу в отделение полиции. Быстро прохожу досмотр и регистрацию. «Ну что там?» — нервно спрашиваю у Вадика, сидящего на одном из стульев, выставленных вдоль белоснежной стены. «Распитие алкогольных напитков». Елисеев подскакивает и сонно озирается. Несколько сотрудников за стеклянной перегородкой поднимают лица на нас и тут же равнодушно продолжают заниматься каждый своим делом. «Это все? Напрягаюсь. «Надо понимать масштаб бедствия». «Это все, он с нажимом отвечает. «С тебя лям». «Сколько?» «Блядь, я Эльдара своими руками придушу». «Миллион дирхам. Скажи спасибо, что не доллара вдруг». «Спасибо». Скалюсь. Мрачная фигура Расула появляется в другом конце коридора. Попутно замечаю двух девок. По виду явно проститутки. Короткие платья, раскрашенные лица, лишенные какого-либо интеллекта. Качаю головой. «Их выпустят в понедельник», — говорит брат чуть виновато. Забывая о злате, потираю подбородок и снова смотрю в сторону полицаев. «Почему не сейчас? Сегодня пятница, Ама. Впереди выходные. Никто не будет заморачиваться с двумя нарками». «Внимание работников отдела снова наше. Тш. Шипит Елисеев, рубя воздух ребром ладони. «Идите нахуй, хаджаевы, братцы-кролики. Я больше пальцем не пошевелю. Осади, Вадим. Тихо прошу. Помог, спасибо. Давай без отповедей. Идем на выход. Отправляюсь первым в сторону дежурного поста. Ген старшего брата снова срабатывает, а тяжелое дыхание Расула за спиной этому способствует. Говори. Оборачиваюсь резко, выбравшись на улицу. Рубашка мгновенно прилипает к спине. Брат виновато отводит глаза и чешет бороду. Пришлось позвонить дяде Асхаду Амир, чтобы он по своим каналам пробил. Пф, пиздец. Как следует затягиваюсь горячим воздухом и пялюсь на парковку. Хрень какая-то. Как назло, телефон в кармане джинсов радостно бренчит. Оперативно, дядя Асхад. Расул смачно матерится и забрасывает руки за голову, потирая затылок. Вадик кидает пачку сигарет, которую я тут же ловлю. Я сейчас буркую и делаю пару шагов в сторону. Ответив на звонок, выравниваю голос. Отец, ты в который раз ослушался меня, Амир? Ослушался? Кажется, я в шаге от того, чтобы, согласно теории, научиться залазить от хищника на то самое дерево. Условно, конечно. Потому что я ни хрена не жертва. Закуриваю и слушаю проповедь. Я приказал тебе приглядеть за братьями. Это твоя обязанность. Ильдар болен, его пора лечить. Я еще в прошлый раз говорил тебе об этом. Отец кашляет и долго не говорит ни слова. Это молчание напрягает еще больше того, если бы он кричал, как умалишённый. Я старался воспитывать вас в наших традициях, с позиции уважения к старшим и приверженности своей семье. Грустно продолжает отец. Я разочарован, Амир. Правда разочарован. От Эльдара, прости Аллах, дурака, ничего хорошего и не ждал, но ты... С силой пинаю кроссовкой по ребрик. Пальцы на ноге противно сводят. Я разочарован. Снова слышится в трубке. Молчу, как идиот. Да уж. На дерево я забираться не планирую. И передавать этот навык своему потомству тоже. Я перезвоню. Отвечаю. Вырубаю телефон и прикрываю глаза. Сигарета в руках практически истлела. Ты все еще Хаджаев? С усмешкой интересуется Елисеев. Выпить есть? Спрашиваю, убирая телефон обратно. «У вас это что, семейное?» «Я не пью», — поспешно произносит Расул. «Совсем». Повернувшись, с шуткой бью его в плечо. «Это потому, что у тебя пока ни баб, ни бабок нет, понял?» Вадик ржёт и дружелюбно хлопает меня по спине. Следующие полтора часа мы пьем виски в моей машине, а затем брат развозит нас по домам. В лифте сплю, приложившись лбом к холодному металлу. Замок на двери противно пищит. «Заткнись». Прошу его сквозь зубы. Запнувшись о тумбу в гостиной, ищу путь в свою комнату, но решаю сегодня поспать у Ренаты. Такие порывы случаются со мной нечасто, да и она не любит спать вместе. Особенно если выпил лишнего, как сейчас. Словно на шарнирах добираюсь до гостевой спальни, в которой... Удивительно, пахнет совсем непривычно, цветами и духами. Скидываю одежду, насколько меня хватает. Еще пару раз запнувшись о мебель, падаю на кровать и в ту же минуту засыпаю.